Глава 2. Одарим эти святые доспехи хозяинам. Яркие лучи жаркого летнего солнца, проникающие сквозь щели занавесок, извещали о наступлении нового дня. Чтобы спрятаться от них, я с головой залез под одеяло и наслаждался приятным теплом. Кто-то забарабанил в дверь. «Казума, сколько можно спать? Ты уже оделся? Ты ведь не занимаешься ничем странным, да? Правда? Я вхожу». «Почему здесь так холодно?» Аква, которая была на удивление энергичной с самого утра, поежилась, входя в комнату. Я высунул голову из-под одеяла. «Эй, хватит орать с утра пораньше! Закрой дверь, ты выпустишь весь холодный воздух!» «И вот так каждый раз! Вообще-то уже полдень! И почему здесь так холодно? У тебя в шкафу зимний сигун спрятался? У нас уже есть Чумуски и Император Зель, нам не нужен еще один питомец!» «Зачем мне заводить такого опасного питомца? Посмотри по углам комнаты. Ведра видишь? В них лед». Она заинтересованно заглянула в одно из ведер. «Где ты достал столько льда в такое жаркое лето? Я не могу спать по ночам из-за этой духоты. Да и мне немного». «Помнишь, Вис рассказывала, что закупила целую кучу монатита? Тогда меня посетила одна идея. На свои средства я закупил монатит по оптовой цене, а затем использовал магию заморозки и создал много льда. С ним в комнате будет прохладно даже посреди лета, поэтому жара не помешает мне спать днем. Не знаю, что может быть приятнее этой замечательной прохлады». Аква с завистью посмотрела на меня. «Казума, твоя способность тратить деньги и ману на пустяки просто поражает. Кстати, сегодня ночью наверняка тоже будет жарко. Создашь немного льда и для меня?» «Ладно. Так зачем ты пришла? Разве ты не собиралась сегодня сходить в церковь культа Аксис?» Вчера Аква заставила Крис помогать ей, после чего объявила, что сегодня пойдет в церковь Аксис и обратится к своим последователям, но... «Казуму никто никогда не любил, и это чувство тебе наверняка знакомо. Но лично просить своих верных последователей провести фестиваль в мою честь немного смущает. Поэтому я надеялась, что ты сходишь со мной и попросишь их от моего имени». Сказав это, Аква сунула руку в ведро, чтобы насладиться прохладой. «И ты говоришь это мне? Тому, кто стал дико популярен среди одиноких искательниц приключений и работниц гильдии после того, как завел кучу денег? Кстати, ты обычно совершенно не заботишься, что о тебе подумают, и делаешь, что в голову взбредет. Почему это тебя начало волновать сейчас? Я вчера уже сказал, что помогать не буду. Не хочу иметь ничего общего с культом Аксис. Попроси Мегумин или Даркнесс». «Я уже много раз просила Даркнесс. Но она каждый раз твердит, что занята управлением города. Мегумин сказала, что сегодня должна с кем-то встретиться, поэтому не сможет пойти со мной». Сказав это, Аква взяла ведро со льдом и подошла к кровати. «Эй, ты что задумала? Я никуда не пойду. На улице слишком жарко. Даже не подумай выходить из дома. Эй, перестань! Ты что собираешься делать с моим одеялом? Я только вчера высушил его на солнце. Если ты его зальешь водой, то я тебя не прощу. Ладно, ладно, я пойду. Поставь ведро на пол». Небольшое здание в пригороде Акселя. «Пришли. Да, церковь очень маленькая, но так она подчеркивает скромность культа Аксис. Мне нравится». «Кажется, она развалится, если ветер дунет посильнее». Мы с Аквой пришли к местной церкви Аксис. К слову, я живу в Акселе уже давно, но в этом месте оказался впервые. «И кто в этой церкви за главного? Надеюсь, он не такой, как остальные культисты Аксис. Я и так уже насмотрелся на этих чудиков. Если он такой же, то я сразу ухожу, ясно?» «Все члены культа Аксис хорошие люди. Не волнуйся ты так, хотя я еще ни разу не виделась с главой этой церкви. Кажется, недавно этот пост занял новый человек». С этими словами она взялась за ручку двери. «Видишь, все в порядке. Проверь сама. Серьезно, больше не впутывай меня в такого рода сделки». Услышав изнутри мужской голос, Аква остановилась. «Такого рода сделки?» «Конечно, но я рада, что не ошиблась, когда обратилась именно к тебе. Твой товар всегда высочайшего качества. В любом случае, волноваться не о чем. Когда к нему привыкаешь, то он уже не так опасен. Я все равно купила его только для себя». На слова мужчины ответил женский голос. «Какой еще товар?» Мы с Аквой переглянулись. «Да, так даже лучше. Но все равно не перестарайся. От этой штуки каждый год кто-то умирает. Так что будь осторожна. Это уже не шутки. Культакси замешан в торговле запрещенными товарами? Аква, нужно доложить страже. А подожди, среди моей паствы нет преступников. Это недоразумение. Сначала нужно разобраться. Твои последователи и так постоянно провоцируют и сексуально домогаются культистов Эрис. Это что, не преступление? Больше нельзя здесь оставаться. Если они узнают, что мы слышали их разговор, то могут попытаться избавиться от свидетелей. И когда я собрался утащить Аку отсюда... Да ты не меняешься. Неужели тебе так сильно нравится этот белый порошок? Голос Магумин. Услышав знакомый голос, мы с Аквой замерли на месте. Что она здесь делает? Какой еще белый порошок? Нет, стоп. Если Магумин принимает участие в этих темных делишках, то... Он правда так хорош? И ты постоянно рекомендуешь мне попробовать? Ладно, дай мне немного. Эй. Маленькая девочка. С первого взгляда кажется, что это обычный белый порошок. Но если добавить горячей воды... Нет, остановитесь. Это точно Магумин? Или кто-то другой с похожим голосом? Пока мы с Аквой колебались, стоит ли туда вломиться, следующая фраза все решила. Хорошо, почему бы и нет? Все в порядке, Магумин. В первый раз всегда немного страшно, но как только ты попробуешь, ты сразу подсядешь. Я выбил дверь ногой.